Пятый прием. Замена ответчика. Суть. Сторонами являются лица, между которыми существует материально-правовой спор. Поэтому замена участников материально-правовых отношений приводит к замене сторон. Применение. Одним из способов замены лиц в обязательстве является цессия, уступка требования или долга. Уступка требования кредиторам другому лицу допускается, если она не противоречит закону или договору, или когда требование не связано с личностью кредитора. Не допускается уступка требований о возмещении имущественного вреда, вызванного причинением вреда здоровью или причинением смерти. Смена истца эффективна, если у нового истца существуют рычаги влияния на ответчика. Вместе с тем, необходимо учитывать, что в таком случае наступает правопреемственность, а поэтому действия, осуществленные предшественником, обязательны для правопреемника. Про уступку права требования истец обязан уведомить должника и суд. С этого момента первоначальный истец становится ненадлежащей стороною. Ненадлежащая сторона подлежит замене с согласия истца. Этот тактический прием может также использоваться для изменения подведомственности, особенно если спор возник между физическим и юридическим лицом. Если физическое лицо, истец, уступает свои требования юридическому лицу, например, своему предприятию, то дело становится неподведомственно суду, и производство по делу прекращается. Такой прием целесообразно использовать, например, если истец чувствует, что проиграет дело. После замены его юридическим лицом производство по делу закрывается. Рассмотрение дела в хозяйственном суде начинается заново, однако процессуального правопреемства не наступает. Фактически истец получает дополнительный шанс. Есть еще один интересный момент. В хозяйственном процессе показания свидетелей не являются источником доказательств. Если в общем суде истец мог проиграть именно из-за показаний свидетелей, то в хозяйственном суде эти доказательства ему не грозят. Истребовать и присоединять показания свидетелей, полученные общим судом, хозяйственный суд также не может, поскольку будет нарушен принцип непосредственности судебного рассмотрения. Шестой прием. Изменение цены иска. Суть. В период возбуждения дела заявить небольшие требования, а в судебном заседании их увеличить. Применение. Истец имеет право на протяжении всего времени рассмотрения дела до постановления решения увеличить или уменьшить размер исковых требований или отказаться от иска. Применение этого тактического приема позволяет снизить размер государственной пошлины, оплачиваемой при подаче искового заявления. В то же время ответчик вынужден защищаться против малых исковых требований так же, как и против больших. Тем временем истец имеет возможность проверить, какие есть доказательства и аргументы у ответчика против иска. Гражданское процессуальное законодательство не связывает смену цены иска с заменой предмета иска. Однако эти элементы взаимосвязаны, а поэтому изменение цены иска необходимо сопровождать изменением оснований иска. Поводом для увеличения исковых требований могут быть перерасчет убытков на день рассмотрения дела, заявление дополнительных требований, например, оплата убытков, связанных с инфляцией, смена способа расчета убытков, уточнение рыночной стоимости истребуемого имущества. Безосновательность и слабая мотивированность изменения цены иска действует против истца, свидетельствует об отсутствии у него правовой позиции по делу. Необходимость изменить цену иска возникает также, когда истец меняет исковые требования и вместо истребования имущества в натуре требует возмещения вреда. Поясним на примере. Истец обратился с иском об истребовании у ответчика автомобиля. Заявленная цена иска – 300 тысяч рублей. Истец знает, что автомобиль стоит дороже, но ему не нужны деньги, а нужен автомобиль. В процессе рассмотрения дела было установлено, что автомобиль был продан другому лицу. Истец понимает, что требование об истребовании имущества в натуре не будет удовлетворено, поскольку у ответчика нет спорного имущества. Поэтому он изменяет исковые требования и требует возмещения убытков. Теперь истец заинтересован в установлении истинной цены автомобиля, то есть действительного размера убытков. Он представляет суду доказательства о рыночной стоимости автомобиля в размере 600 тысяч рублей, например, заключение специалиста, и подает заявление об увеличении размера исковых требований. В границах этих требований суд рассматривает дело дальше. Седьмой прием. Изменение оснований иска, предмета иска. Суть. Ответчик защищается против тех требований, которые зафиксированы в исковом заявлении. Изменение предмета и оснований иска требует от ответчика новых аргументов и новой тактики защиты. Применение. Истец имеет право на протяжении всего времени рассмотрения дела до постановления решения изменить предмет и основание иска. Процессуально это оформляется соответствующим заявлением. Истец может несколько раз изменять предмет и основание для иска. Использование этого приема позволяет выявить аргументы и доказательства ответчика, которые потом можно использовать для обоснования собственных требований, заявить наиболее неудобные для защиты требования. Первоначальный иск может вообще иметь специальное тактическое предназначение, так сказать, раскрыть ответчика, выявить его наиболее слабые места. Затем исковые требования формулируются так, как нужно. Наилучший способ использования такой тактики – поставить ответчика в ситуацию, когда после изменения исковых требований он вынужден опровергать то, что раньше утверждал.